Облеченная в сугубо академические формы, она по своему существу носит расистский характер. Уже в самых своих истоках белая раса является носительницей высших культур. По своему же происхождению она не имеет ничего общего со всеми другими расами человечества, которые, по мнению Куна, происходят от примитивных форм. Здесь сконцентрированы наиболее реакционные построения в области антропогенеза и расоведения, давно отброшенные передовой наукой как в СССР, так и за рубежом. В советской антропологической литературе неоднократно была вскрыта несостоятельность концепций о раннечетвертичном возрасте Homo sapiens и о его независимом от неандертальцев происхождении. Была показана полная необоснованность ссылок на находки из Галлии Хилла, Пильдауна, Сванскомба и так далее, как на доказательство древнего и независимого происхождения Homo sapiens. Можно считать установленным, что пятикантропы и неандертальцы представляют собой последовательные стадии в развитии современного человека. Смотри, например, Левин и Рогинский, «Советская антропология за 30 лет», «Советская этнография», 1947 год, номер 4, страницы с 52 по 70. Рогинский, «К вопросу о древности человека современного типа», «Советская этнография», 1947 год, номер 3, страницы с 33 по 40. Кун совершенно голословен, когда пишет о противопоставлении средиземноморского ствола остальным расам. Он полностью игнорирует конкретные исторические данные, когда только предкам белой расы приписывает изобретение земледелия и скотоводства. Особенно показательно, что среди избранных рас средиземноморского ствола целиком свободными от примеси крови палеантропов оказываются только северная, средиземноморская, атлантическая и ирано-афганская. Так создается иерархия и среди европейских рас. Когда рассматриваешь карту распространения рас Европы, составленную Куном, ясно видишь, как автор пытается в первую очередь именно Англию насытить представителями северной расы и найти следы ее былого распространения на огромной территории от Ирландии до Кавказа и от Скандинавии до Греции. Невольно приходят на память очень сходные карты в трудах Мэдисона Гранта и фашистского теоретика Гюнтера, правда, с перенесением на картах Куна главной области распространения северной расы из Германии в Англию. Еще более оправданными оказываются эти ассоциации с явными расистами, когда рассматриваешь концепцию Куна по проблеме расы генеза. Автор очень большое значение придает здесь селекции, объясняя различные миграции как в древние периоды, так и в настоящее время. Он видит в переселенцах отобранные группы населения, отличающиеся от его основной массы расовыми особенностями. Это относится, например, и к носителям неолитической культуры шнуровой керамики в Центральной Европе, и к недавним польским иммигрантам в США. По мнению автора, поляки иммигранты отличаются от своих соотечественников в Польше большим ростом, более светлой пигментацией и длинноголовостью, то есть чертами северной расы. По Куну это результат расовой селекции. Эмигранты, пишет он, это всегда специальная группа, отобранная на основе их пригодности и способности к переселению. Так воскрешается обветшалый нордийский миф. Вряд ли нужно подчеркивать, что Кун не приводит и не смог бы привести никаких фактических данных для обоснования этих положений. Не менее ярким образцом той псевдонаучной литературы, которая, декларируя свое отрицательное отношение к российским теориям, сама развивает не менее реакционные, по существу также российские взгляды о биологической неравноценности отдельных народов и наций, является книга известного американского социолога Хантингтона «Движущие силы цивилизации», вышедшая уже после войны. Нью-Йорк и Лондон, 1945 год. Краткий разбор этой книги смотри Матвеев и Семенов. «Теория расизма на вооружение американской реакции. Известия от 19 ноября 1943 года».